Глава 54. Врата закрыты. Переговорив с призрачным змеем и будучи выдворенными из поселения, Зак и Зориан телепортировались подальше от любопытных глаз и сели обсудить дальнейшие действия. Тут-то и разгорелся спор. Зориан очень хотел уединиться на пару часов и обдумать услышанное, убедиться, что его логика не содержит изъянов. У него уже были подозрения, страшные и чудовищные подозрения, из тех, что так просто не расскажешь. Он вообще сомневался, что когда-нибудь поделится ими с кем-либо, даже с Заком. Тем больше причин на некоторое время отвязаться от другого путешественника. А вот Зак придерживался иной точки зрения. «Мы должны обсудить все прямо сейчас», — настаивал он. «Пока память еще свежа». «У меня хорошая память», — возразил Зориан. «Он сохранил весь визит с помощью магии разума и теперь никогда его не забудет. Ход разговора можно всегда восстановить во всех подробностях». «Будет лучше, если я пока обдумаю слова духа». «Да на здоровье!» – пожал плечами Зак. «Кто тебе мешает? Но тебе незачем никуда уходить. Я умею быть терпеливым. Просто тихо посижу в сторонке и подожду, пока ты не будешь готов. Словно меня тут вообще нет». Зориан раздраженно посмотрел на него. Он серьезно сомневался в способности Зака сидеть тихо сколь-нибудь долгое время. Но даже если он может, это все равно не то. И Зак, несомненно, тоже это понимает. «Слушай». Не менее раздраженно глянул на него Зак. «Я же вижу, к чему все это идет. Если я оставлю тебя одного, у тебя будет время придумать, как навешать мне лапши на уши. Ты что-то знаешь». «Это всего лишь догадки», — покачал головой Зориан. «И сказать по правде, захоти я оставить их при себе, я бы не стал заморачиваться с обманом. Просто не стал бы ничего говорить». Зак на секунду замялся. «Окей», — сказал он. «Пожалуй, я был к тебе немного несправедлив. Извиняй. Но все равно, разве ты не подумываешь оставить меня в неведении? После того, как я рассказал тебе про этого тупого змея и помог с тренировками магии разума. Ты ведь понимаешь, насколько это подорвет доверие между нами?» Зориан отвел взгляд. Конечно, он понимал. Но ведь все куда сложней. Если его подозрения верны, о каком вообще доверии между ними может идти речь? «В этой игре может быть лишь один победитель», — гласило обрывочное послание Копья Решимости. «Лишь один может войти». «И лишь один выйти», — сказал призрачный змей. «Если лишь один путешественник может сохранить обретенное в петле, а все остальное развеется в пустоте, словно его никогда не было, то как они вообще могут сотрудничать? Любой альянс будет лишь временной мерой и неизбежно окончится предательством». И учитывая все факторы, Зорин не сомневался, у Зака куда больше шансов победить в предстоящем противостоянии. Хотя бы потому, что механизм петли считает его более полноправным путешественником. Но все же, хоть большая часть его в голос требовала любой ценой сохранить это размышление в тайне, некая маленькая, но непреклонная часть возражала против сокрытия сведений от Зака. Все это казалось странно знакомым. Поразмыслив, Зорин осознал, что ему не нравится. Идея скрыть часть знаний до тех пор, пока он не будет уверен, и обида Зака, все это один в один напоминало его собственные споры с Копьем Решимости, прежде чем ее душа была убита. И правда, он практически не сомневался, что она пыталась скрыть от него те же самые догадки, что он собирается скрывать от Зака. И он хорошо помнил, как тогда ненавидел скрытного матриарха. Хочет ли он пойти по ее стопам, зная, чем все тогда кончилось? Не лучше ли поставить себя на место Зака и поступить соответственно? Доверие не возникает само собой. Нужен первый шаг. «Хорошо», — вздохнул он, вновь поворачиваясь к Заку. «Я расскажу». «Свершилось!» — патетически возопил Зак, воздев руки. «Я уж думал, придется еще раз стукнуть тебя, чтобы ты образумился». Заметка на будущее — переговорить с Заком насчет его нездоровой тяги решать все вопросы насилием. Но это потом. Сейчас хватает более важных тем. «Должен предупредить, то, что я расскажу, может полностью разрушить какое-либо доверие между нами». Снова вздохнул Зориан. «Ну, в смысле, мы уже не доверяем друг другу». «Например, в моем присутствии ты всегда поддерживаешь заклятие пустого разума. При длительном использовании это заклятие вредно, и я ни на секунду не поверю, что ты этого не знаешь. Но ты используешь его, опасаясь, что я при первой же возможности влезу к тебе в мозги». Зак дернулся, на его лице проступило забавное выражение удивления. Прямо как у Кириэлли, которую Зориан как-то застукал таскающей сладости из кухонной кладовки. «Не вини себя». Зориан пресек его возможное объяснение, грустно покачав головой. «Это разумно. На твоем месте я бы действовал точно так же. Но это хороший пример. Мы уже не доверяем друг другу». Насколько это недоверие усилится, если окажется, что покинуть временную петлю со всем накопленным опытом может только один. «Что?» – пораженно спросил Зак. «Как? Почему?» Призрачный змей практически сказал это открытым текстом. «Петлю покинет лишь один путешественник», – сказал Зориан. «Остальные, видимо, исчезнут. На самом деле это логично. Не думаю, что изначально планировалось более одного путешественника. Или заклеймённого, как нас зовет змей. Наверное, имея в виду маркер. Ну так вот, если наша ситуация действительно беспрецедентна, как заявил дух, и механизм петли был действительно задуман для... Зориан!» – прервал его Зак. «Не пойми меня неправильно, но ты отстойно объясняешь. Я ни хрена не понял. Ну, то есть что-то понял, но все равно начни сначала. Если можно». «Ладно». Вздохнул Зориан, пытаясь подавить раздражение. «Сначала. Прежде всего, никакого путешествия во времени не происходит». «Нет?» – нахмурился Зак. «А что тогда? Этот типа иллюзорный мир?» «Не иллюзорный», – покачал головой Зориан. «Все это настоящее. И мы настоящие, плоть и кровь, и душа, и все такое». «Уже хорошо», — выдохнул Зак. «Я бы не пережил, если бы все выученное здесь оказалось пустышкой, а я вернулся в реальный мир прежним Заком». «Так что же это тогда? Копия реального мира?» «Почему нет?» — ответил Зориан. «Говорят, боги могли создавать точную копию человека, вплоть до души. Да и смертные маги, судя по всему, когда-то могли создавать материю из ничего. Вот, давай покажу». Он достал из рюкзака лист бумаги и кое-какие инструменты школы изменения и создал копию одного из рисунков Кириэлли, попутно объясняя другому путешественнику, как действует заклинание. «Чертовски полезная связка заклятий», — заметил Зак. «Но почему она не попалась мне раньше? Сколько проблем сразу стали бы проще?» «Да, могу научить тебя позже», — сказал Зориан. «Так вот, я считаю, что и петля делает то же самое, только в несравненно большем масштабе». Ее механизм снял слепок мира, точно так же, как я поступил с записями Каэла и рисунками сестры. Потрясающий детальный слепок всего одного мига, но на всей планете. А может, и за ее пределами. И с этого слепка раз за разом воссоздаются копии, живущие по месяцу, уничтожаются и создаются снова. Зак, задумавшись, глядел на воссозданный им рисунок. На нем были изображены два дерущихся воробья. Удивительно, как удачно Кириэлли сумела запечатлеть миг схватки одним рисунком, если бы она занималась магией с тем же усердием, что и рисованием. «Это безумие», — наконец сказал Зак. «А путешествие во времени не безумие?» — поднял бровь Зориан. «Не знаю. Мне оно как-то кажется более правдоподобным». Вздохнул Зак и вернул рисунок Зориану. «Хотя, пожалуй, это объясняет многое из того, что нес призрачный змей. Но вот чего оно не объясняет, если наш исходный мир реален, и та копия, где мы сейчас, тоже реальна, то где она находится? Целому миру нужно много места, знаешь ли?» «Полагаю, в карманном измерении», — ответил Зориан. «У меня нет доказательств, но смотри. Чтобы все это работало, мы сейчас должны быть под действием просто чудовищного ускорения. Как иначе в реальном мире пройдет лишь миг, а в этом — мире петли, десятилетия и даже века». «А, понял», — сказал Зак. «Пока мы здесь, время в реальном мире не останавливается. Просто здесь оно течет так быстро, что в реальности проходит совсем чуть-чуть». «Именно», — подтвердил Зориан. «Но подобное ускорение на порядке превосходит даже лучшие из существующих лабораторий ускорения времени». «Да, и что?» — пожал плечами Зак. «На фоне копирования всего мира это не особо впечатляет». «Пожалуй», — согласился Зориан. «Но подозреваю, дело не только в том, что создатель всего этого невероятно могущественен. Чтобы залы ускорения времени хоть сколь-нибудь эффективно работали, их изолируют от остального мира. Но это делается просто стенами и магической защитой. Степень изоляции сравнительно невелика. С другой стороны, карманные измерения соприкасаются с остальным миром лишь в одной точке. Там, где находится якорь. Это максимальная изоляция из возможных. Я уверен, возможности ускорения в карманном измерении также максимальны. То есть, по-твоему, временная петля — это полноценная копия мира, заключенная в собственном карманном измерении и ускоренная относительно реального мира?» — подытожил Зак. «Там имеется чертовски детальный слепок мира, каким он был в начале месяца, и на его основе раз за разом создаются новые копии». «Да», — подтвердил Зориан. «Это только мои предположения. Но это согласуется со всем, что мне удалось узнать». «А я-то думал, запутаннее быть уже не может», — пожаловался Зак, закрыв лицо руками. Через секунду-другую он выпрямился и вновь повернулся к Зориану. «И что это означает для нас? Чем это отличается от настоящей временной петли?» «Для начала это означает, что добиться идеального месяца невозможно», — сказал Зориан. «Нельзя прожить цикл, решить, что он тебя полностью устраивает, и жить дальше с этого места. Чтобы сделать все по-настоящему, нужно сначала выйти из петли и вновь оказаться в начале месяца». «Ладно, это серьезное отличие», — согласился Зак. «Во-вторых, это означает, что Ранея и Сиори в реальном мире наверняка будут живы и здоровы», — продолжил Зориан. «Если все вокруг нас копии, и наше измерение отсечено от остального мира ради ускорения, то что бы ни происходило внутри, это не скажется на оригиналах в реальном мире». «Но он может убить их души в реальном мире?» — нахмурившись, заметил Зак. «Сомневаюсь», — ответил Зориан. «Не думаю, что это заклинание действительно убивает души. По-моему, оно просто неким образом помечает их, чтобы механизм петли не восстанавливал их в следующих циклах. Если временная петля действительно тренировочный механизм, как считает призрачный змей, то такая функция вполне оправдана. Она позволит заклейменному избавиться от непреодолимых препятствий, просто исключив их из петли». «Что? Это нечестно?» — возмутился Зак. «Почему он так может, а я нет?» «Может быть, раньше ты и мог», — подумал Зориан. «Вполне возможно, что Красный узнал заклинание от тебя, а потом стер тебе память». «Как думаешь, возможно ли как-нибудь снять эту метку?» — спросил Зак. «Хорошо, конечно, что Ранея не потеряны навсегда, но если бы они помогали нам тут, было бы еще лучше». «Не знаю», — сказал Зориан. «Зависит от того, что именно он с ними сделал. И есть еще одна проблема». «Да?» — поинтересовался Зак. «Учитывая настоящую природу петли, не думаю, что мы можем спокойно ждать, пока в механизме кончится заряд», — сказал Зориан. «Думаю, остаться внутри петли в момент завершения значит исчезнуть навсегда. Если мы хотим пережить петлю, нам нужно покинуть ее, пока не поздно. Что не так-то просто, никто из нас не знает, где выход и как его достичь». Зак ошеломленно смотрел на него. Похоже, такая мысль ему в голову не приходила. «И в довершение всего призрачный змей сказал, что лишь один может покинуть петлю», — вздохнул Зориан. «Выходит, что когда один из нас выйдет в реальный мир, остальные путешественники умрут, будут стерты из реальности». «Мы этого не знаем», — возразил Зак. «Да и откуда тупой змей знать об этом? Ты сам слышал, он не помнит ничего, что происходило в прошлые петли. Он мог соврать, чтобы рассорить нас, с него останется. Он ненавидит заклеймённых». «Но что если он прав?» — спросил Зориан. «Что если может быть лишь один победитель? Тогда ни один из нас не покинет петлю, пока мы не найдем решение». Немедленно ответил Зак. Сел прямее и решительно посмотрел ему в глаза. «Мы придумаем, как выйти из петли вместе. Должен быть способ». Зориан ощутил его порыв даже несмотря на пустой разум. Следует признать, когда хотел, Зак мог быть весьма харизматичен. Жаль только, что он позабыл одну важную деталь. «Проблема в том», — негромко заметил Зориан, «что в петле не только мы с тобой. Еще есть Красный». Зак, замерев, умолк. «Дерьмо», — наконец заключил он. «Оно самое», — согласился Зориан. «Думаю, я знаю, почему от него никаких вестей». «Думаешь, он пытается выйти из петли?» В голосе Зака прорезался страх. «На его месте я бы так и поступил», — сказал Зориан. «Он считает, что против него объединилось неизвестное число путешественников, по меньшей мере один из них лучше его в магии разума, а ты, по сути, ускользнул из его хватки. Зачем рисковать, противостоя всем этим врагам, когда можно просто покинуть петлю, стерев их из реальности? Он все равно был здесь достаточно долго, чтобы получить все, что хотел». «Проклятье!» — процедил Зак, пнув ближайший булыжник. «Проклятье! Почему? Ну почему всегда так? Я наконец-то узнал хоть что-то обо всей этой сране, и, конечно же, говнюк, собирающийся опять меня поиметь, как всегда на несколько шагов впереди меня! Зориан, пожалуйста, скажи, что догадываешься, где искать выход?» «Это всего лишь догадка, но подозреваю, он может быть в лаборатории времени в подземельях Сиории», — сказал Зориан. «Копье решимости постаралось обязательно донести до меня ее координаты, несколько раз продублировав этот участок карты. Там должно быть что-то важное». «Отлично», — просиял Зак. «Когда мы идем туда?» «Очень нескоро», — фыркнул Зориан. «Там невероятно мощная защита. Даже Кватач Ичил отказался штурмовать лабораторию без поддержки армии». «Проклятие», — сдулся Зак. «Ну, конечно, это было бы слишком просто. Надеюсь, в пакете памяти матриарха найдутся нужные сведения по этому поводу», — заметил Зориан. «По крайней мере, там должно быть хотя бы объяснение, почему это место столь важно. Так мы хотя бы будем знать, стоит ли тратить на него время». «Но это уже что-то», — вздохнул Зак. «Будем надеяться, что, найдя выход, мы не увидим спину уходящего Красного». «Не искушай судьбу», — сказал Зориан. В любом случае не могу не спросить. Допустим, мы найдем выход, и там не будет красного. Я же уже сказал, мы сделаем это вместе. Правильно понял его Зак. Когда мы найдем выход, мы разберемся с красным, чтобы он больше не представлял угрозы, а потом сядем и придумаем способ покинуть петлю вдвоем. А если не придумаем сами, найдем того, кто поможет. Мир большой, кто-то обязательно должен знать. Зорин молча смотрел на другого путешественника, смущенный его уверенностью и чувством справедливости. Хотя он бы не отказался слышать его эмоции, вдруг Зак вешает ему лапшу на уши, а сам готовится выйти из петли при первой же возможности. Насколько Зорин может доверять ему? А где-то на задворках сознания крохотная вероломная часть его шептала, насколько Зак может доверять ему.